Не пробыл я и неделю в камере, как меня вдруг вызывают с вещами и ведут в медсанчасть. Говорят, ложись. Удивительно, ведь я не просился. Только на следующий день я узнал о причине. Оказывается, дети мои отослали телеграмму начальнику колонии с просьбой положить меня в медсанчасть и спрашивали, почему меня, больного, держат в камере. Слышать это было, конечно, приятно. Слава Господу за то, что Он находит пути к сердцам людей. Сразу пришел Саша и принес целую сумку с банками икры, горошка и так далее с магазина. Положили меня рядом с Умаром. Мы очень радовались встрече с ним и вообще нашему избавлению. Солнышко поздней осенью ласково заглядывало в окошко. Еще не упала листва с деревьев. Еще цвели высокие цветы, которые я так тщательно поливал до камеры. Я отдыхал и молился. Через 4 дня Умар где-то раздобыл спиртное. Ночью выпили, и он повздорил с дневальным медсанчасти Игорем. Ударил его по челюсти, и она сразу же сломалась. Конечно, дело дошло до администрации. Умара снова закрывают в камеру, дневального Игоря убирают. И начальник медсанчасти снова просит меня взять ключи и заступить на место дневального. Не имел я желания, но и отказываться нет сил. Я взялся. По делу надо было сходить на промзону, и там меня встречают младшие оперативники. «Ты что тут делаешь?» «По работе рамку заказать», — говорю. Они молча отошли. В этот же день вечером меня вызывают и говорят. «Тут на тебя есть документ в ПКТ. Собирайся в камеру». Я поинтересовался. «Новое ПКТ или старое досиживать?» Мне сказали старое отсиживать. Разрешили еще до утра переспать в медсанчасти, собрать вещи. Утром я сам аккуратно явился к назначенному часу, и меня повели. Когда я пришел в камеру, ребята воскликнули. «А мы тебя еще вчера ждали. Мы знали, что ты придешь обратно». «Почему?» — говорю. «А потому что ты перепутал сапоги. Не свои одел, когда ушел. А во-вторых, одному, Вите, снился сон, и мы точно разгадали, что ты опять придешь». Вот удивительно, думаю, вера их оправдалась. Ну и славно. Я расположился, успокоился и сказал устами и сердцем. Я как домой пришел. «Ни забот, ни горя, ни тревог. Сиди и жди. Скоро из ШИЗО за драку должен был в камеру вернуться Умар». Притом Витя, которому снился сон, жаждал слышать о Боге. Потом в камеру попал один немец, Петя, за наркотики в баллоне, о котором я упоминал. И ему надо поведать истину, так что не бесполезно мое нахождение здесь. И я настроился с Божьей помощью досидеть оставшиеся 2 месяца. Вскоре сняли старого начальника колонии и прислали к нам нового. Тот вскоре пожелал со мной побеседовать и вызвал меня. Долго мы с ним беседовали. У него бабушка была верующая, но в старости она бросила молиться. И это подняло в моем начальнике дух неверия. Странно, но в этом человеке я не ощущал даже в уголке сердца и искорки веры. Но Господу было угодно и ему сказать о спасении его души. И удивительно то, что он читал то, что я писал на домах в городе Целинограде. Одна надпись была сделана напротив его квартиры. Пришлось читать и ему, и детям его, и жене. А через 2 года после этого он стал моим начальником колонии в городе Гурьеве, за столько верст от Целинограда. Пути Божьи не наши пути. Много было у него вопросов. Пришлось ему пояснить разницу между православием и нами, между попами и нами. Он был очень зло настроен против попов, ибо знал их делающими зло. Пришлось пояснить истинное положение вещей в науке, где вера, где неверие, где верующие ученые, где нет. Беседовали мы 1,5 часа. Столько времени, я уверен, он просто бы не в силах был уделить кому-либо, ибо был очень занят. Затем он мне предложил свою помощь, спрашивал мою нужду. Я отказался от всякой помощи. Да сижу с Божьей помощью. Затем приехал с управления начальник по поводу того, что я уже около 3 месяцев не получал писем. Написали жалобу из дому. Меня попросили написать все как есть. Я написал, и мне младший оперативник обещал, что с этого времени я буду получать все письма. К концу приехал еще начальник отдела управления, так как у меня оставалось мало сидеть. Не стал вникать. В общем, чувствовалось, что за меня беспокоятся, о чем я сразу предупредил администрацию. Теперь они поверили. Вышел Умар из ШИЗО, но так как он был болен, врачи ему разрешили постель не выносить и не выходить на работу. Несколько дней он отдыхал, и нам было хорошо. Тут как-то, когда мы были на работе, слышим шум, крик в нашей жилой камере. Когда мы пришли с работы, видим на полу огромное темное пятно. Умара нет. Оказывается, в наше отсутствие зашел начальник ШИЗО и отобрал постель у Умара. Долго они ругались, и Умар решил добиться правоты таким путем. Перерезал себе вены на ногах. Вены у него были расширены, кровь хлынула ручьем. Пока пришел врач, Умар уже еле дошел до контролерской, там он упал без сознания. Срочно принесли носилки и унесли его в медсанчасть. Но недолго он там был. На следующий день его принесли на носилках обратно. Он чуть не умер, но ему даже вливания не сделали. Зашел он в камеру на костылях, слабый, мертвенно-бледный. Режим часть не разрешила его оставить в медсанчасти. И так нам суждено было еще побывать вместе. Ему тоже пришлось учиться вязать сетки. У меня уже хорошо получалось. Одну неделю умудрялся вязать по 20 сеток в день, но потом сбавил темп. Витя, которому снился сон, очень похудел, сидел два раза в ШИЗО. Еще живот расстраивался. А это уже беда. И так есть почти нечего. У него остались кожа до кости. Я уже боялся, что он не дотянет до конца. Осталось ему месяца 4 еще, а там на свободу. Попал он в камеру за то, что делал кнопочные ножи, а это запрещенный предмет. Получались они у него хорошие, платили хорошо за них. Сами же офицеры и брали их, сами и посадили. Беседуя с ним о Боге, я пояснил ему и то, что эти его ножи часто применяются не для охоты. Возможно, ими режут и человека. Он понял и обещал больше этим ремеслом не заниматься. «Ну а если я уверую, смогу я пользоваться помощью моей сестры? Она работает в горисполкоме», — спрашивает он. «Конечно, говорю». Однажды мы шли в камеру-баню. Проходить надо было по коридору ШИЗО. Со всех дверей доносились жалобные просьбы. «Курить! Подкинь курить!» Витя захватил им немного курить и, проходя мимо одной камеры, подпрыгнул и бросил немного махорки в отверстие для лампочки над дверью камеры. Это заметил прапорщик, тут же отозвал назад Витю и стал с него брать объяснение. Дежурил как раз старший ДПИК. «Иди помойся еще и пойдешь в ШИЗО на 15 суток». Мне до глубины души стало его жаль. Он и так был худой, что когда я мыл ему спину, руки стучали о ребра. Кожа шелушилась от недостатка витаминов. Я в душе молился о помощи Божьей. Когда мы помылись, ДПИК как раз был в туалете. Прапорщик кричал его, звал, чтобы посадить Витю в ШИЗО, но так и не докричался. «Ну ладно, иди пока в камеру», — сказал он, и мы пошли. Витя очень волновался, готовился к ШИЗО. Я ему говорю: «Не волнуйся, все будет хорошо. Господь дал мне веру, что его не посадят. Ведь время уже осеннее, холодное, но еще не топят». И действительно, проходит час, два, три, вечер, Витю не вызывает. Буря прошла. Господь помог. Слава и благодарение ему. Я пояснил Вите, кто ему помог, как велик и дивен Господь. Он все ближе и больше соглашался со мной, и я уверен, если бы ему побыть в собрании или побыть в другой среде, в других обстоятельствах, он бы покаялся. Он обещал у себя дома найти верующих. Надо сказать, что только у меня в камере была телогрейка. Я в ней пришел из больницы, меня даже не обыскали, когда я пришел, только сделали вид, и я смог ребятам даже кое-что пронести покушать».